оправиться от изумления при виде слесаря и швеи, о которых говорил мне Евгений. Вальмор сперва представил меня отцу, который, в свою очередь, представил меня деду, а уж тот, как патриарх, представил меня остальным членам семьи. Разговор сперва шел на общую тему. Мне задавали много вопросов об Англии. «Я знаю вашу родину», — сказал мне старец. «Я ездил туда в 1784 году, чтобы выполнить миссию, порученную мне нашим добрым икаром, моим другом. Я сохраняю благодарное воспоминание о приеме, который был мне оказан». «Она очень богата и могущественна, ваша родина. Ваш Лондон очень велик, и в нем сосредоточено много больших красот. Но, милорд, позвольте мне вам сказать, что там все же есть нечто весьма отвратительное, весьма возмутительное, весьма позорное для вашего правительства. Это ужасная нищета, которая истребляет часть населения. Я никогда не забуду, как, выходя после великолепного праздника, устроенного одним из ваших богатых лордов, я наткнулся на трупы женщины и ее ребенка, которые почти голые умерли от холода и голода на мостовой. В этом месте дети испустили крик ужаса, который произвел на меня горестное впечатление. «Ах, вы совершенно правы», — ответил я ему, — «я краснею за свою страну, и это разрывает мне сердце. Но что делать? У нас есть немало великодушных мужчин и добрых женщин, которые делают очень много для бедных». «Я это знаю, милорд. Я знаю даже одного молодого лорда, столь же скромного, как и доброго, построившего в одном из своих имений приют, в котором он содержит 55 несчастных». Я невольно покраснел при этих словах, но сейчас же оправился, не понимая все же, откуда он мог знать то, что касалось меня лично. «Эти люди делают честь своей стране», — продолжал он. «Да будут они благословенны. Их благотворительность в наших глазах более привлекательна, чем все их богатства и титулы. Их заслуги даже больше наших, ибо им приходится бороться против преград плохого социального строя, тогда как у нас, благодаря нашему доброму икару, нет бедных». «Как? У вас нет бедных? Конечно, ни одного! Заметили ли вы хотя бы одного человека в лохмотьях? Хотя бы одно жилище, похожее на лачугу? Разве вы не видите, что республика делает нас всех одинаково богатыми, требуя только, чтобы мы все одинаково работали?» «Как, вы работаете все?» «Конечно, и только этим счастливы и гордимся. Мой отец был герцог и один из крупных вельмож страны, а сыновья мои должны были быть графами, маркизами и баронами, но теперь они один слесарь, другой печатник, а третий архитектор. Вальмор будет священником, брат его маляр. А все эти девушки, которых вы видите, имеют каждая свою профессию, и это не делает их ни более безобразными, ни менее привлекательными. Разве наша Карилла не прекрасная швея? Посмотрите на нее в мастерской. Действительно, я совершенно подавлен. Так как вы, милорд, приехали к нам поучиться, мы покажем вам и много других вещей, но мы не можем вам показать ни праздных, ни слуг». «У вас нет слуг? Их нет ни у кого. Добрый икар избавил нас от бича слуг, как он избавил их от бича прислужничества. Но скажите мне, наконец, кто этот добрый икар, о котором я так часто слышу? И как вы сумели? У меня не хватит времени, чтобы объяснить вам это сегодня. Но Вальмор, которого вы, кажется, околдовали, так он полюбил вас, и его друг Динар, один из наших наиболее ученых профессоров истории, доставит себе удовольствие объяснить и показать вам все и ответить на все ваши вопросы. Вы можете даже пользоваться их руководством, изучая нашу икарию. «Любите ли вы цветы, милорд?» — спросила меня одна из присутствовавших матерей. «Очень, мадам».